кабаке становилось все шумнее и жарче, бухала обитая рогожей дверь, спорили пьяные, у стойки качался один голый по пояс без креста, молил в долг чарочку. Одного выволокли за волосы в сене, и там, надрывающе вскрикивая, били. Должно быть, за дело. У стола остановился согнутый, едва не пополам, нищий человек. Опираясь на две клюки, распустился добрыми морщинами. Пегобородый взглянул на него, надвинул брови. Согнутый сказал: «Откуда залетел сокол?» «Отсюда не видно. Но ты проходи, чё стал?» «Он в ад с унот». Тарабарский язык, употреблявшийся владимирскими афенями, раскольниками, иногда и разбойниками. Слова говорились на выворот. «Он в ад с унот?» — в половину голоса быстро спросил согнутый. «Ступай, мы здесь явно...» Согнутый, более не спрашивая, выставил редкую бороденку и застучал клюками вглубь кабака. Посадский, испугавшись: «Это кто ж такой?» «Путник на сиротской дороге», — строго сказал Пегобородый. «По-каковски с тобой говорил-то?» «По-птичьи». «А ведь он тебя будто признал, парень». «А ты поменьше спрашивай, умнее будешь». Отряхнул крошки с бороды, положил на стол большие руки. «Слухай теперь, мы с Дону по торговому делу». Посадский живо придвинулся, заморгал. «Чего покупаешь?» «Огневое зелье. Нужно 10 бочек. Свинцу пудов 50 сотен. Сукна доброго на жупаны, железо подковное, гвозди. Деньги есть». «Сукна доброго, железо достать можно. Свинец и порох тяжело. Мимо казны нигде не взять». «То-то, что постараться мимо казны». «Есть у меня один подьячий. Нужны подарки». «Само собой». Посадский, торопливо царапая крючками по полушубку, сказал, что постарается. «Сейчас приведет подьячего». Убежал.